Глава первая. «Ваше высочество! Ваше высочество, позвольте войти!» «Ох, матушка, как он узнал, что вы здесь?» «Миледи, это его работа». «Но как же мне теперь?» «Не волнуйтесь, миледи, я все решу». «Ох, ваше высочество, вы великолепны!» «Знаю, миледи». «Ваше высочество, прошу прощения, но лорд Гарнус через 5 минут будет здесь». «Ох, откуда он? Он же на границе! Матушка, что же мне?» «Миледи, я вас покидаю». «Но как вы? Прямо через окно? 3-й этаж?» «На крыльях любви, миледи». Анжейр, единственный сын императора Адриейра I, наследник престола, особо тщательно оберегаемый и охраняемый от малейших неприятностей, подмигнул раскрасневшийся и ставший от этого еще более привлекательной миледи Гарнус, растерянно кутающийся в белоснежную простынь и чуть привставший на разворошенный, носящий отчетливые следы безудержной ночной страсти кровати, улыбнулся, нарочито медленно застегивая пуговицы рубашки и совершенно не обращая внимания на умоляющий тревожный голос своего наставника и по совместительству охранника Титора из-за двери спальни миледи. Вид при этом у его высочества был на редкость шальной и соблазнительно дерзкий. Настолько, насколько только и может быть соблазнительной яркая бесшабашная молодость, помножена на непростой характер и редкостную фамильную упертость, что миледи Гарнус, несмотря на всю опасность ситуации и будущие возможные проблемы с мужем, так неожиданно и не кстати вернувшемуся из командировки к западной границе империи, не смогла не ответить на эту дерзкую шальную усмешку манящей улыбкой. От этого она стала выглядеть еще более соблазнительно, и принц, наплевав на застегнутую только наполовину рубашку, наклонился и потянул миледи к себе. Она только и успела, что слабо ахнуть и податливо выгнуться в его руках, не по-юношески крепких, и не по возрасту опытных. Анжейр сладко и глубоко поцеловал ее в натруженные за ночь губы, напоследок еще дополнительно обшарил все существенные достоинства фигуры миледи, которых было в достатке. Затем оторвался от любовницы, и она сама, позабыв обо всем, потянулась к нему с разочарованным стоном. «Ваше высочество!» Крайне некстати взвыл за дверью Титор. И Анжейр с огромным сожалением вынужден был оставить миледи в одиночественной кровати. «Жди меня у ворот, Титор!» – крикнул он и вскочил на подоконник. «Ай, ваше высочество! Ай, опять!» – завопил за дверью Титор, забыв напрочь о конспирации. «Не смейте прыгать! Ножки! Ножки поломаете! Ай, все батюшке скажу! Все батюшке!» «Титор! У ворот!» Прервал стенание Анжейр, послал своей любовнице воздушный поцелуй и, развернувшись, прыгнул наружу. Титор, прекрасно зная нрав своего молодого хозяина, торопливо удалился от двери покоев миледи Гарнус, о чем свидетельствовало постепенно сходящее на нет возмущенное бормотание. А миледи Гарнус пару минут завороженно смотрела в проем окна, словно не веря, что ее молодой, невероятно знатный и невозможно дерзкий любовник просто исчез после ночи безудержной страсти. Видение его фигуры, гибкой и ладной, так четко выделяющейся в раме окна, все еще стояло перед глазами, а губы ныли, словно вновь желая ощутить горячность и несдержанность его поцелуев. Миледи с тихим вздохом упала обратно на спину, проводя подрагивающими пальцами по груди и ниже, вспоминая самые горячие моменты ночи и думая, что теперь-то у нее все будет по-другому. Конечно, попасть в постель наследника престола несложно. Анжейр славился редкостным любвеобилием и ветреностью. Но миледи была уверена, что сегодняшняя ночь ему запомнится. Она так старалась, в конце концов. И принц непременно захочет все повторить. А затем, чем темный не шутит, и сделает ее своей постоянной фавориткой. Ну а почему нет? Она красива, молода, пусть и постарше его, но кому это вредило? Ей 22, самый рассвет. Если постараться, то получится остаться с ним рядом как можно дольше. Конечно, ни о какой женитьбе речи идти не может. Здесь иллюзий у миледи Гарнус не было. Но помилуйте боги, зачем ей еще раз замуж? Нет-нет, одного раза вполне достаточно. А вот блистать при дворе в образе самой главной женщины принца, а затем и короля, ах, как заманчиво, как сладко, ах. Когда лорд Гарнус, грохоча коваными подошвами сапог, ворвался в спальню супруги, то застал ее, лежащую на кровати, беспорядок на которой наводил на очень нехорошие мысли. Как и вид миледи, красный, распаренный, с влажными от испарины волосами и блуждающей улыбкой. «Что вы здесь делаете, миледи?» Задал самый глупейший, самый банальнейший вопрос лорд, немного оторопев от увиденного и замерев у дверей спальни. «Вас жду, мой лорд!» Томно промурлыкала миледи Гарнус и, пристав на кровати, неловко и крайне удачно обронила прикрывающую немалое достоинство простынь. Лорд уставился именно туда, куда требовалось. Тяжко сглотнул и, словно завороженный, двинулся к жене, протянувшей к нему руки и прижавшейся с готовностью обнаженным телом. От лорда пахло дорогой, потом и конюшней, и миледи, позволяя себя опрокинуть на кровать, только вздохнула тихонько и закрыла глаза, представляя на месте этого мужлана молодого, горячего и в то же время ласкового принца. И позволила себе помечтать о том, что скоро будет. Ах, непременно будет. Не зря же она так старалась.